В жилище Эразма Дарвина можно было снимать историческое кино. Причем разное. Кухня, на которую я зашел вслед за хозяином, была обставлена по последнему слову техники 70-х годов прошлого века. Причем скорее американских 70-х годов. Много хрома, стекла, умилительно наивный дизайн. На фоне всего этого блеска как-то особенно впечатляюще выглядело обилие дорогого старинного фарфора. Я мог бы подумать, что и разом был поклонником знаменитой фирмы «Веквуд», но обходился он с коллекционной посудой как-то удивительно по-свойски. Несколько грязных тарелок было небрежно свалено в мойке, изящная чашечка была забыта на столе в опасной близости от края. Дарвин сделал нам кофе в огромной кофемашине со стеклянным контейнером для зерен наверху. Перемалывая кофе, машина грохотала, как взлетающий авиалайнер. На одном из столиков под разноцветным витражным окном стоял сверкающий кухонный комбайн, на чьем боку было написано «Cuisine Art». Холодильник тоже был незнакомой марки. С подносом, на который он поставил кофейные чашки, сливочник и сахарницу, и разом повел меня в гостиную. Тут 70-е годы прошлого века бесславно капитулировали перед 20-ми или 30-ми годами. Благородно вытертая кожаная мебель, повсюду темное дерево и в мебели, и в настенных панелях, мраморный камин, причем, к моему удивлению, в нем горели настоящие поленья. Насколько я знал, это было строжайше запрещено. В свое время, борясь со знаменитым лондонским смогом, все камины в городе перевели на газ. Никакого телевизора, конечно, тут не было. Зато имелся ламповый радиоприемник, деревянный, основательный, напоминающий небольшой шкафчик. «Не замерзли, Антуан?» — спросил Эразм. «Быть может, немного порта с коньяком?» «Лето на дворе», — удивленно сказал я. «До меня иногда не сразу доходят элементарные вещи. А, впрочем, у вас здесь так прохладно, толстые стены, да? Спасибо, с удовольствием выпью глоток порто с коньяком». На лице Эразма отразилось облегчение. «Ну, конечно, вы же из России!» — обрадованно сказал он. «Вас не должно смутить пить с утра!» «Уже почти обед», — дипломатично сказал я, удобно располагаясь в глубоком кожаном кресле. «К черту порта!» — воскликнул Эразм. «Хорошее, доброе, старое ирландское виски!» «Ну что ж...» 300 лет — вполне достаточный срок не только для того, чтобы приобрести кусок аббатства в центре Лондона, но и чтобы стать алкоголиком. Из широкого буфета, чьи полки были закрыты дверцами с мутным матовым стеклом, Эразм извлек несколько бутылок, придирчиво их осмотрел и выбрал одну без всякой этикетки. «Полтораста лет», — сообщил он. «У меня есть виски постарше, но это не имеет особого смысла. Главное, что тогда бензиновые моторы еще не травили природу своей вонью. Рожь была рожью, солод солодом, а торф торфом. Вам со льдом, Антуан?» «Нет», — сказал я скорее из вежливости, чтобы не заставлять Эразма отправляться на кухню. «Чистое». «Правильно!» — одобрил Эразм. «Лед для неотесанных жителей колоний. Если потребуется, у меня есть чистая ирландская вода». Виски он плеснул по чуть-чуть. Я коснулся темного, почти черного напитка губами. Мне показалось, что я хлебнул из торфяного болота. Потом, что я выпил жидкого огня. Эразм, тихо посмеиваясь, смотрел на меня. «Я и не думал, что ирландское виски бывает торфяным», — выдохнул я, отставляя бокал. «Бывает даже сейчас, но...» — Эразм махнул рукой. «Не то. Нынче так уж не делают». «Надо привыкнуть», — пробормотал я дипломатично. «Очень, очень необычно». «Нравится?» «Пока сказать не могу», — честно признался я. «Одно могу сказать точно. Напиток уникальный. Лагавулен рядом не стоял». «Ха!» — фыркнул Эразм. «Лагавулен, Лафройк — это для изнеженных современных людишек». А вы откровенны, Антон. Мне это нравится». «Какой смысл врать пророку?» — пожал я плечами. «Ну, какой я пророк?» — неожиданно засмущался Эразм, отхлебывая своего могучего напитка. «Так, предсказательшка. Да, я буду стараться говорить понятно для вас, но я не часто общаюсь с людьми и иными. Если покажусь излишне старомодным, сразу скажите». «Хорошо». Я взял полиэтиленовый пакет и протянул Эразму. «Это просил передать вам глава ночного дозора Москвы». «Пресветлый Гессер?» — заинтересовался Эразм. «И что внутри?» «Не знаю», — я пожал плечами. Эразм взял с каменной полки маленький ножик для бумаги и принялся открывать пакет с энтузиазмом пятилетнего ребенка, обнаружившего рождественским утром свой долгожданный подарок. «Чем же я заслужил внимание великого воина света?» — бормотал Эразм. «И почему я удостоился подарка?» Мне было понятно, что отставной темный иной валяет дурака. Но для того, кто живет практически взаперти посреди огромного шумного города, это вполне простительная слабость. Наконец пакет был вспорот, и его содержимое оказалось на низком журнальном столике. Как я предполагал, в пакете было куда больше, чем могло бы в него поместиться естественным путем. Там оказалась литровая бутыль водки, причем водки старой, с дореволюционной орфографией этикетки. Еще там была трехлитровая стеклянная банка, наполненная зерненой черной икрой, без сомнения браконьерской. Впрочем, Гессера это вряд ли смущало, а еще меньше могло смутить Эразма. Ну и, наконец, там стоял цветочный горшок, который я привык видеть на подоконнике в кабинете шефа. В горшке росло маленькое, страшненькое, корявое деревцо, которое любой мастер бонсая выкорчевал бы из жалости. Я с некоторым смущением вспомнил, что как-то на время затянувшегося совещания, когда Гессер разрешил желающим курить в его кабинете, тушил в горшке с деревом за неимением пепельницы окурки. Да и не только я. Эразм, не глядя, поставил на пол водку и икру. На центр столика водрузил горшок с деревцом, сел на пол и уставился на ботаническое недоразумение. Деревцо было высотой 15 сантиметров, корявое, как древняя олива, почти лысое, только из одной ветки оптимистично торчали два листочка. Эразм сидел и смотрел на деревцо. Я терпеливо ждал. «Потрясающе!» — сказал Эразм. Потянулся за стаканом и глотнул виски. Чуть-чуть повернул горшок и посмотрел на него под другим углом. Потом прищурился, и я почувствовал, что старый иной смотрит на деревцо сквозь сумрак. «А вы не в курсе? Какова суть этого подарка?» — спросил Эразм, не глядя на меня. «Нет, сэр», — вздохнул я. И внезапно подумал, что Эразм наверняка является сэром в изначальном смысле этого слова. Дарвин встал и прошелся вокруг стола. Потом пробормотал. «Да будь я проклят! Прошу вас, Антуан, отойдите на шаг или прикройтесь. Я немного поработаю с силами». Я счел за благо и отойти, и поставить щит мага, прихватив с собой на всякий случай стакан с виски. Это оказалось правильным решением. К столику я вернулся только через четверть часа. Все это время Эразм бился с бонсаем. Он погружал в растениц поисковые заклинания, он смотрел на него сквозь сумрак и сам уходил в сумрак до третьего слоя, он растер в пальцах и съел щепотку земли из горшка, он долго нюхал листочки и вроде бы даже обрадовался, просветлел лицом, но потом досадливо махнул рукой и налил себе еще одну порцию виски. Последнюю минуту он стоял, покачивая в ладони огненный шарик, словно борясь с искушением испепелить и горшок, и бонсай, и стол в придачу. Но сдержался. «Сдаюсь», — буркнул Эразм. «Ваш Гессер и впрямь велик. Я не могу раскусить смысл его послания. Вас точно не просили передать что-либо на словах? Увы. Эразм снял пиджак, бросил его на свободное кресло, сам уселся в другое, потер лицо руками, вздохнул, буркнул. Старею. Что ж, вы хотели поговорить о тиграх, Антуан? Да. А вы ждали моего прихода, Эразм? Это все взаимосвязано. Эразм никак не мог оторвать взгляд от бонсая. Потом попросил: «Антуан, переставьте растение на каминную полку. Позже я займусь им, сделаю все, что в моих силах. Уверен, что разгадать загадку Гессера я сумею, но пока не могу смотреть спокойно, раздражает. Скажите, откуда вы знаете о тигре?» «История вашего детства не тайна, уважаемый Эразм», — сказал я. «Но она не столь уж широко известна». «Она описана в книжке, которую читала моя дочь». «О!» — заинтересовался Эразм. «Вы не догадались ее привезти?» «Блин!» — я смутился. «Понимаете, как-то не пришло в голову. Я могу выслать». «Если не сложно», — кивнул Эразм. «Простите стариковское честолюбие, но я с удовольствием собираю все упоминания о человеческом периоде своего существования. Но как вы узнали мой адрес? Мне казалось, что ночной дозор Лондона не имеет этой информации». «Это не дозор», — признался я. «Адрес получен из частных источников». Эразм ждал. «В нашем дозоре работает госпожа Анна Тихоновна». «Анна!» — вскинулся Эразм. «Дурак! Я должен был догадаться!» Он искоса посмотрел на меня. «Что, она до сих пор веселится, вспоминая, как поймала меня?» «Гордость и предубеждение», — задумчиво сказал я. «Что?» «Она вовсе не веселится. Она до сих пор переживает, что ваши отношения так резко прервались. Ее, конечно, интересовала история с тигром. Она собирает всяческие странности, которые игнорирует официальная наука, но ей нравилось общаться с вами». Эразм пожал плечами, потом буркнул. «Мне тоже было интересно. Она так аккуратно дала понять, что и сама иная, и знает, кто я такой, но при этом проявила глубокие познания в ботанике. Такую интересную статью опубликовала в журнале. Очень милая дама. Удивительно, что из Москвы... Извините, конечно, Антон, но мне раньше не нравились русские женщины». «Ничего, ничего. Мне вот английский не очень», — мстительно ответил я. «Нам надо было все-таки встретиться», — продолжил Разум. «Посмотрели бы глаза в глаза, лучше бы друг друга поняли». «Интернет, он не дает полноценного общения», — сказал я глубокомысленно. «Какой интернет, Антуан?» — засмеялся Эразм. «Это было более 30 лет назад. У вас тогда еще СССР существовал. Бумажные письма, только с маленьким заклинанием, чтобы цензура не просматривала, и шли быстрее». «Да, это я и впрямь сглупил. Порой забываешь, что все эти мобильные телефоны и компьютеры появились совсем недавно». «Так а опубликовать в журнале — это именно в журнале, понял я. В научном, бумажном. А я-то думал, в живом журнале». Эразм расхохотался до слез, потом сказал: «Вот так-то, Антуан. И вы начинаете чувствовать себя динозавром. Скоро начнете украшать свой дом советскими плакатами и красными знаменами. Ничего-ничего, к бегу времен тоже можно привыкнуть. Ну что ж, давайте я расскажу вам про тигра. Про моего тигра. А потом вы объясните, что стряслось у вас».